Глава 39. Воскресенье, 28 сентября, 2:45. Миленькая, придурок в черном кожаном пиджаке, насквозь пропахший одеколоном Поло, таращился на грудь Элли, подошедшей к двери в клуб. Очевидно, из-за недосыпа она, выскочив из дома, недостаточно хорошо застегнула молнию своей кофты с капюшоном. «Да это и ничего», — ответила она, ткнув пальцем в мягкие мышцы у него на груди. «Где мой брат? Джесс Хэтчер. Ростом с тебя, но килограммов на 40 легче». «Такой же хитрожопый, как ты, только менее смазливый?» «Он самый. Видел его в подсобке с одной из девчонок минут 10 назад. Зная твоего братца, я бы посоветовал сначала постучать». Несмотря на протесты сестры, Джесс ухитрялся примерно раз в месяц под каким-нибудь предлогом вытащить ее в это место. Поскольку он работал здесь с марта, по прикидкам Элли, это был ее 7-й визит во Флюиды. Много лет Джесс был летуном, неспособным задержаться на одной работе. Лишь один раз до этого он застрял на 3 месяца в одной забегаловке в одежном районе, работал поваром на блюдах быстрого приготовления, да и то из чувства вины, поскольку эту должность нашла ему Элли. В среднем же его хватало на несколько недель. Примечание. Одежный район, квартал на Манхэттене, расположенный между 5-й и 9-й авеню, средоточие модной индустрии Нью-Йорка. Здесь расположены крупные модные дома, магазины, салоны и склады одежды. Модные дизайнеры впервые поселились тут в начале 20 века. Конец примечания. Но по причинам, которые так и оставались недоступными пониманию Элли, этот низкопробный, залитый неоновым светом стрип-клуб на Вестсайдском шоссе с потлатыми музыкантами и их грохочущей музыкой в стиле 80-х пробудил все лучшее, что было в ее брате. Флюиды с их беспорядочно причудливой обстановкой в стиле ретро стали тем пространством, где Джесс казался разумным взрослым, а толпы юристов и фондовых менеджеров, буйствующих на холостяцких вечеринках, выглядели непредсказуемыми идиотами. Периодическим визитам Элли обычно предшествовало обещание Джесса, что она увидит самое невероятное шоу плотских фантазий. Как правило, в представлении были задействованы шарики для пинг-понга. Но на этот раз Джесс обещал ей не просто развлечение. Элли обнаружила его в подсобке на диване. Рядом на подлокотнике пристроилась девица, скептически оглядевшая Элли. «Это она?» «Да, моя сестра, Элли Хэтчер. Она присмотрит за тобой, Жасмин». Внешность девушки соответствовала ее имени, длинные темно-каштановые волосы, в которых пестрели карамельного цвета пряди. Жасмин взбила их, не пожалев лака и придав прическе такой вид, будто она только что выбралась из постели после бурного секса. Надув губки, стриптизерша состроила Джессу гримаску, умудрившись соединить в ней гнев и сексуальность. Несомненно, с таким талантом щедрые чаевые были ей гарантированы. «Твой брат умеет склонять людей даже на то, чего они вовсе не хотят». «И не говори. Он сказал, ты что-то знаешь о престижных вечеринках».